Неверный, преодолев пучины, достиг пловец желанных берегов, и в пристани, окончив бег пустынный, с веселостью знакомится он вновь. Ужель тогда челнок свой многомощный, восторженный, цветами не увьет, под блеском их и зеленью роскошной, следов не скроет мрачных бурь и вод? И ты рассек с отважностью и славой моря обширные своим рулем, и днесь, о друг, спокойно, величаво влетаешь в пристань с верным торжеством. Скорей на брег и дружеству на лоно склони, певец, склони главу свою. Да ветвью от древа Аполлона его питомца я увью. 14 сентября 1820 года.